Мы с вами рассмотрим нескольких из них, ну, основных, рассмотрим. При этом, прежде чем говорить об их учении, повторю еще раз, я уже много это повторял, но мне кажется, это важно повторять. Их учение и их размышления о истинной природе, из чего состоит мир, это обусловлено не просто таким абстрактным интересом, а вот из чего он состоит, а как там, вот, состоит, ну и ладно, и Бог с ним. Нет. Эти поиски истинной природы обусловлены для того, чтобы самим жить в соответствии с истинной природой, чтобы самим, ну, скажем так, уподобиться этой истинной природе и жить в этом мире, ну, скажем так, правильно. Вот этот момент я хочу, чтобы вы помнили, что интерес не абстрактный, не отвлеченный, а интерес философский – это насущнейший интерес. Итак, значит, поздние досократики. Сегодня я, наверное, ну, посмотрим, как сложится наше занятие. Мы пойдем, ну, более конкретно, ну, и рассмотрим более конкретно их учения. Значит, мы поговорим о трех. Это Эмпедокл, Анаксагор и Демокрит. Ну, первый – Эмпедокл. Эмпедокл. Личность заметная. Личность, о которой, ну, в общем-то, ходило множество легенд, что тоже показательно. О чем? Это свидетельствует о статусе, да, вот тех людей, которые занимались философией. Эмпедокл. Первым делом назову книгу, очень неплохую. Она маленькая книга, но, тем не менее, хорошая книга, посвященная Эмпедоклу. Автор А.В. Семушкин. Называется простенько «Эмпедокл». В ней изложено, ну, скажем так, очень понятно, очень, ну, скажем так, ну, все основное, что нам надо знать. И вдобавок в этой книге присутствует поэтический перевод дошедших до нас фрагментов Эмпедокла. Вот автор Семушкин перевел, что тоже для нас, ну, важно. Итак, в прошлый раз, помните, я уже говорил, что поздние досократики, почему мы их можем объединить? Потому что общее мирочувствие, общее настроение присутствует у них. В чем оно выражается? Ну, во-первых, повторю, это то, что уже накоплен довольно богатый материал философский. Но этот материал разрозненный. И перед мыслителями, потому что они чувствуют, что в каждой из систем, которые излагались, есть доля правды. Есть веские основания, которые, ну, скажем так, отбросить, просто так сказать, а, это ерунда, это неправильно, невозможно. И перед поздними досократиками возникает, по сути, вот перед ними становится задача объединения. Да, вот мне вспомнилась Пифия, да? Она там что-то бормотала, а рядом стоял герменевт, который пересказывал, что же она там сказала. Но мои герменевтические способности слабы, чтобы изложить, что же он сказал. Так вот, значит, идея синтеза уже накопленного опыта. Очень важный момент. Второй момент. Они чувствуют болезненность. Да, конечно. Болезненность расслоения религиозного и философского знания. Вот эта вот опасность, что философия может уйти куда-то в другое место, в общем, она присутствует. И, может быть, даже неосознанно эти мыслители, эти люди, эти живые люди, да, определенной греческой культуры того периода, они противятся этому расслоению. И Эмпедокл, о котором мы будем говорить, вот, будет очень показательный человек в этом отношении. И третий момент, который тоже стоит отметить, что это мыслители, ну, такие очень часто универсальные. Они и ученые, они и философы, они и то, что можно назвать инженеры, вот, всякие разные приспособления, всякие разные там изобретения предлагают и осуществляют их, это тоже важный момент, предложить и осуществить разные вещи. Вот, и осуществляют их. И они в то же самое время, да, как полнота божества, они и воспринимаются, и Эмпедокл в этом отношении очень показателен, воспринимаются как религиозные деятели. Этот момент. Эмпедокл. А Эмпедокл жил, творил на Сицилии. Сицилия, помните, да, это окраина Великой Греции. Город очень развитый, да, выделяющийся, богатый город. Что нам известно о нем? Вот сведения просто приведу. О нем нам известно, кстати, очень много, да, слов о нем было сказано. Он и врач, тоже показательный. Он и царь. Ну, царское происхождение, свидетельство о том, что Эмпедокл ходил в царских одеждах, ну, пурпурные одежды. Опять же, на что обращу внимание, чтобы иметь нахальство, ну, нахальство плохо говорю, чтобы иметь, вот, как бы, взять и выйти в пурпурных одеждах, и это... В общем, мы должны понимать, что окружающие согласны с этим. Они его не побивают за это. Это тоже важный момент. То есть это все присутствовало. Он и пророк, он и жрец. Он и, вот как я уже говорил, и инженер. Ну, просто вот такая полнота личности. Полнота, некое такое малое подобие космоса в целом. Малое подобие космоса. Я уже, по-моему, говорил уже даже в этой аудитории о его инженерных работах, то, что он передвинул горы, дав доступ свежему воздуху с моря к городу, потому что начали заболевать в городе, и вот Эмпедокл настолько был умен, настолько хорош, что вот взял и передвинул их. Трудно на самом деле нам восстановить, что же он там на самом деле сделал. Но я обращу внимание немножко на другое, на то, что это пересказывалось именно об Эмпедокле. Не о ком-то другом, а вот именно о нем. То есть воспринималось той культурой, окружением, что он мог это сделать. Вот это важнее, потому что мы на самом деле живем в... Что такое культура, да? Если уж по-серьезному, это наша придумка. Вот наша придумка. Это вот мы живем в тех, в чем мы соглашаемся жить, в тех ценностях, в которых мы соглашаемся жить. Вот. Опять же, да? Я уж так боюсь. Доброта, вот, ну, в природе есть она, ну, скажем, нет такого, по-моему, сказать. Вон там доброта полетела, нельзя такого сказать. Но для нас она реальна. Это наш продукт человеческого духа. Поэтому то, что воспринимается эмпидогл как тот, кто может это сделать, и кто это сделал, и потом это пересказывается множество раз, вот на это обращаю внимание. Потому что мы живем в нами, ну, во многом в нами созданной культуре, да. Культуре. Дальше что о нем известно? О нем известно, что он, вот опять же, да, для своего города, вот эти его инженерные способности. Мне, я по своей предыдущей специальности, очистка природных источных вод. Вот такая вот вещь. И эмпидогл, можно сказать, мой предтеча в этом отношении был. В его городе была плохая вода, ну, гнилая вода. Так он взял, соединил разные потоки, там прорыл какой-то канал, и вот эти плохие потоки разбавились хорошими водами, и вода стала пригодная к питью. Вот тоже, опять же, это не некий абстрактный мыслитель, да, который там, не знаю, ничего, а вот подобие такого целостного, благодатного универсума. Также о нем, да, вот я говорил, что он и врач одновременно. Ходила легенда о том, что он возвратил жизнь умершей женщине, которая пролежала при смерти 30 дней. Ну, не при смерти, а умерла 30 дней. Опять же, нам тяжело это как-то объяснить, да? Мы можем только придумывать. Ну, мало ли, там летаргический сон, это эти истории. Но, может быть, даже важнее другое, как воспринимают греки самого Эмпидокла. Эмпидокл считается родоначальником сицилийской медицины. Сицилийская медицина, в общем, это такое, ну, скажем так, передовое по тем временам. Да, если еще говорить об Эмпидокле, ну, он много считается родоначальником чего? Риторики, то же самое. Мы, правда, поговорим о риторике немножко попозже, когда будем говорить о софистах. Но к Эмпидоклу возносятся многие, кстати, софисты. Горгий, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, Горгий был учеником Эмпидокла. Ну да, по-моему, не ошибаюсь. Дальше. История, которую я очень люблю рассказывать, она мне самому очень нравится. Очень нравится. И умер. Ну, такая замечательная личность, она и умереть-то не могла просто так, как все. Как все. Он умер, когда чувствовал, что уже силы его на исходе. Он поднялся к Этне, к этому вулкану, и бросился туда, бросился в жерло, бросился в Этну. И в подтверждение, но это мне еще больше нравится, уже само по себе хорошо, да, не каждый из нас пойдет и будет бросаться, но вулкан, да, Этна, знак того, что она приняла Эмпидокла, выбросила оплавленный медный башмак из своего жерла. Вот это тоже, опять же, улыбка, но для современного человека может быть улыбка, но, опять же, обращу внимание, это греки воспринимают с полным доверием. Именно о нем вот такие вот полулегендарные, полуволшебные истории ходят. Об обычных людях полуволшебных историй, даже просто историй, не ходят. Вот таков Эмпидокл. Дальше. Говоря об Эмпидокле, если уже поближе к его взглядам, если посмотреть на дошедшие до нас отрывки, фрагменты его поэмы, то можно заметить, ну, а до нас дошли две поэмы, это первая «Очищение» и вторая «О природе». «О природе», «Очищение» и «О природе», то можно заметить в этой поэме, особенно вот в первое очищение, в ней излагается судьба, религиозная судьба души Эмпедокла. Очень важный момент. В этой поэме присутствует некая нотка раскаяния за не, скажем так, недостойную жизнь. Нотка раскаяния. Жажда, ну, то, что можно назвать жаждой искупления своей вины. При этом, опять же, тоже отметим еще один момент, который тоже еще раз подтверждает необычность фигуры Эмпедокла. Это то, что Эмпедокл помнит все свои предыдущие превращения, вот метаморфозы своей души. Это, ну, скажем, обычным смертным не дано. Кому было дано? Ну, Пифагору дано. Ну, помните его статус. Вот все вот эти, кстати, даже Пифагор помнил только 4 последних превращения, а Эмпедокл все свои превращения помнил. Вот каков статус. Дальше. Если говорить о философии Эмпедокла в целом, то задача, которая стоит перед ним и перед вот теми досократиками, о которых мы будем говорить немножко попозже. Задача следующая. Они столкнулись с очень серьезным конфликтом. С одной стороны, мир существует, божество неизменно, божественная природа неизменна. А тогда возникает вопрос, а каков статус движения, каков статус изменений, которым мы являемся свидетелями ежесекундно. Вот у меня рука была здесь, она уже в другом месте. Вот я сейчас живу, меня уже нету. Каков, с одной стороны, неизменность божества, неизменность истинной природы, неизменность. И с другой стороны, что тоже реально, что ежесекундно с чем сталкивается человек, это реальность изменения. Вариант, который предложил Парменид и Зенон. Мы мало о нем говорили, о Зеноне. Вариант. Он предложил посчитать этот мир за видимость, за доксу. Мысль. 2 плюс 2 всегда 4. Мысль неизменна. Вот истинное бытие. А мир, это он не существует истинным образом. То есть Парменид предложил забыть, ну, по сути, не воспринимать этот мир всерьез. Вот видимый мир, чувственный мир всерьез. Но для греков это, в общем-то, ну, скажем, ну, как бы не из их культуры. Они очень любят тело, греки. Они очень любят красивое тело. Они любят чувственность, они любят, греки. И тут философ Парменид и Зенон, который там, помните, Апорий много насочинял, что Ахиллес никогда не догонит черепаху, что стрела, на самом деле, которая летит, на самом деле, она не летит, а мы видим, что она летит. Вот проблема, которая стоит перед Эмпедоклом. Неизменность божества и статус движения в этом мире. Серьезная проблема. И его дальнейшие рассуждения, которые вот здесь будут присутствовать, они пытаются предложить вариант, чтобы не потерять, с одной стороны, неизменность божественной природы, с одной стороны, не потерять, и с другой стороны, не потерять реальность изменений в этом мире. Понятно говорю? Эй! Ну ладно. И вот с этой точки зрения все досократики, о которых мы сейчас будем, вот поздние досократики, о которых мы будем говорить, они решают вот эту центральную проблему. Решают немножко по-разному. Ну, с одной стороны, очень близко по мирочувствию, но немножко по-разному. Итак, как же это решает Эмпедокл? Итак, значит, напомню. Значит, задача, которая перед ним стоит, это примирить неизменное бытие с реальностью изменений. Во-первых, Эмпедокл признает центральное положение Парменида, который говорит, что истинно сущее неизменно, то есть божественное неизменно. Это он признает. Он признает. Он признает, что, ну, а если оно неизменно, то оно не возникает и не уничтожается. Истинно сущее. Но тогда как нам понимать это? Ну, давайте я буду, может быть, даже читать некоторые отрывочки и буду комментировать. Фрагмент 11. Эмпедокл пишет: «Люди наивны душой, и мысли их плавают мелко, ибо считают, что может не бывшее прежде возникнуть, или же сущее прежде вовсе исчезнуть, погибнуть». То есть истинно сущее, оно неизменно, оно неуничтожимо, оно какое есть, оно такое и остается. Но как же тогда нам понимать статус изменения? Путь, по которому идет Эмпедокл, следующий. Все, что существует, состоит из четырех корней. Он их называет «корни всего». Это нам знакомые четыре элемента. Какие? Огонь, воздух, вода, земля. Это корни всего. Эти элементы вечны, неизменны, неуничтожимы и невозникаемы. Они есть всегда. А наш мир есть различная комбинация вот этих корней всего. Что здесь достигается? С одной стороны, мы признаем, утверждаем истинное неизменное существование того, что существует на самом деле. Эти корни всего, они неизменны. Они какие есть, такие и есть. И в то же время рекомбинация этих корней приводит к тому, что мы воспринимаем, что в этом мире есть разрушение и есть рождение. Вот не было, вот собрались в определенном соотношении вода, воздух, земля, появился, ну, колосок. В другом соотношении появился, ну, не знаю, арбуз. Я уж не помню, не знаю, там есть у них арбузы в Греции или нет. В Греции все есть, да. Уж так и все. Чего только в Греции нет. Уж так и все. Наверное. Итак, значит, вот эти четыре элемента, как он их называет, корни всего, они не рождены. Они нерожденные. Но нам, мы чувственными очами видим, что мы видим, что что-то уничтожается, что-то возникает. Но оно возникает в силу того, что вот эти нерожденные элементы, ну, как бы соединяются в различных комбинациях. Вариант, опять же, забегая вперед, вариант очень похожий на Демокрита, если помните. Ну, атомы. Мы поговорим и о Демокрите сегодня, наверное. Атомы. Та же самая парадигма. Эмпедокл и Демокрит. Только, ну, фрагмент 8, может быть. «Нечто другое скажу. Нет во Вселенной рождения, нет и кончины вещей в виде губительной смерти. Есть лишь смешение вещей, есть их затем разделение. Это-то вот и зовется обычно у смертных рождением». Понятно. Дальше. Вот эти элементы Ридзомата, Тонпанта, да, корни всего – они не только предметы, скажем так, объекты нашего чувственного восприятия. но они сами являются чувствующими началами. Они сами являются вот эти вот чувствующими началами, одушевленными началами. Да. Вы знаете, очень часто, да, вот я об этом сейчас тоже скажу. Очень часто, особенно в нашей советской литературе, Эмпедокла, Демокрита и вот и же с ними называют материалистами. Опять же, еще один раз вот напомню, что само разделение между материалистами и идеалистами, вот как бы терминологическое, такое осознанное определение, возникает лишь в 17 веке. И одним из первых это произвел Лейбниц. До 17 века вот такой проблемы «ты материалист или идеалист» нету. О чем это свидетельствует? Это нам говорит, как бы напоминает нам о том, что не надо привносить наши собственные, сегодняшние, уже последующие схемы на античную философию. Угу. Ладненько. Фрагмент восьмой. Так вот, эти чувствующие начала, по сути, они живые. Вот эти ридзомы тонпантон. Мы сами состоим из этих ридзомы тонпантон, и у нас бы не было чувств, если бы не имели способности чувствования вот эти первоначалы, из которых мы состоим. Да. Корни всего. Ридзомата, корни. Этот момент. Ну, давайте цитатку, может быть. То есть, причем каждый из этих элементов, да, этих корней всего, обладает, как пишет Эмпедокл, своим этосом, то есть своим характером, своим нравом. Ну, это обычная история, это для греков обычная история. Это, вот, если переводить вот из того времени, это характер, нрав, привычка, вот то, что соответствует такой природе. Вот. Дальше. Дальше. Фрагмент 107. Так из них все, что есть, слагается в стройный порядок. Ими же думает все и чувствует радость и скорби. То есть, опять же, подтверждение того, что эти элементы, ну, по сути, обладают способностью думания и чувствования. Еще характерная черта для элемента. Это для Эмпедокла. Это то, что в его воззрениях присутствует тенденция деления надвое. Надвое, ну, то, что можно назвать на противоположности. Он противопоставляет огонь всем другим вот этим корням, остальным трем корням. Огонь как наиболее божественный, наиболее активное. Активный элемент. Еще один момент характерный. Эти элементы, ризомта тонпанта, поскольку они неизменны, они чистые, неизменные бытие, то Эмпедокл считает, что сами по себе эти элементы двигаться не могут. А могут быть тут двигаемы. То есть, по сути, Эмпедокл говорит, есть элементы и есть сила, которая двигает эти элементы. Вот тоже, опять же, противоположности. Элемент и сила, которая двигает эти элементы. Сейчас, подождите, сейчас расскажу. Ну, что говорит Сергей? определение массы на ускорение, да? Вот Эмпедокл один из первых, кто начинает делить само вещество и сила, и силу элемент. Так вот, говоря об этой силе, он описывает ее тоже в связке такой двойственной. Это сила любовь и ненависть. Любовь и ненависть. Филатес кай нейкос. Филатес – фила – любовь, любить. Нейкос – ну, ненавидеть, враждовать. Значит, если так вот очень схематично взглянуть на мир по Эмпедоклу, есть ризома тутонпантон, да, которые чувствуют, которые... Хотя тоже такая, если уж совсем жестко подходить и оценивать взгляды Эмпедокла, то если элементы неизменны, то как они могут чувствовать? Вот. Вопрос. Но мы это не будем пока вдаваться в это. Итак, значит, элементы и сила. Сила – это как бы такое двуединое – любовь и ненависть. Что такое любовь? Любовь – это то, что все соединяет, которое, ну, все приводит в единство. А вражда, ненависть, вот этот нейкос, это то, что разъединяет, то, что противопоставляет одно другому, то, что сталкивает, да, вот, то, что подчеркивает момент непохожести и противопоставляет элементы. Отсюда Эмпедокл предлагает следующую картину мира. Опять же, обратите внимание, он и инженер, он и медик, он и там и родоначальник риторики, он и о космосе в целом нам тоже ведет беседу. Так вот, значит, весь наш мир представляет из себя такой бесконечный, вечный процесс, в котором постоянно сменяют друг друга четыре стадии. Первая стадия. Четыре состояния, которые постоянно друг друга сменяют. Первая стадия – это неограниченное господство любви. Это полное объединение и объединение всех элементов. Это вот такое равномерное, такое ровное, да, состояние мира. Это состояние он называет сфайрос, сфера, божественная сфера. Опять же, помним, да, что для греков такое сфера – это, ну, скажем так, символ. Символ божественного – это символ полноты. Сфайрос – целое, единое. Вторая стадия – это под действием, ну, начинает действовать вражда, и происходит постепенное обособление, противопоставление элементов друг другу. Ну, например, огонь собирается к огню, вода собирается к воде, земля к земле. Вот постепенное последовательное разделение и противопоставление под действием вражды. Любовь, понятное дело, отступает, говорит Эмпедокл, на периферию, в космос. Так, к центру устремляется вражда, а любовь отступает на периферию. Это вторая. Вторая стадия космоса. Третья стадия. Это когда вражда заполоняет все. Это когда элементы обособлены друг от друга. Уже нет любовного, ну, скажем так, единения элементов. Отдельный огонь, жестко отдельно. Отдельно вода, жестко отдельно. Отдельно земля. А Кассие это здесь? Кассие? Концепция современности. Нет. Нет? Нет. Извините. Ничего. Хотел поговорить. Как-то испугалась. Кассие. Итак, значит, третий, да, процесс обособления, разделения, то есть война, вражда проникает все. И четвертая стадия, ну тут уже догадаться тоже несложно, любовь, оттесненная на периферию, начинает устремляться к центру, начинает проникать весь этот космос, да, и начинает объединять эти элементы. Ну, и вот эти вот четыре стадии, они постепенно, вечно сменяют друг друга. Тоже, опять же, обратите внимание, что никакого творения. Мир как был, так и есть. Да, он меняется, но он как был, так и есть. Вот эти вот четыре стадии, вечно сменяя друг друга, эти периоды очень большие, ну там тысячи лет, 10 000 лет. И так происходит, ну, по сути, вечно. Вечно, да. Нет. Это вот что есть, то есть. Что есть. И есть такое искушение, да, к любви, огонь. Огонь. Мол, это божественный, это на наши с вами христиане. Вот я себе говорю, это наши христианские. Бог – это любовь. Для греков Бог – любовь. Это Бог – это страшно. Это сожигает. Какие-то недвижимые элементы, которые да, передвигают. Да. И тоже непонятно, если эти элементы чувствуют, то что же тогда человек, что же он тогда чувствует? Ну, скажем, Сергей, цели у космоса, кроме существования этого космоса, нет никакой. Вы хотите привнести сюда, а где тут цель жизни, где тут спасение, да? Вот, нет. Как отсюда вырваться? Мне непонятно тогда, какое же место человек в этом. Ну, подчиненное, подчиненное, абсолютно подчиненное, абсолютно малюсенькое. Сергей. Если, например, эпидокл философствует, да, то философствует он или элементы в нем? Элементы в нем, наверное. По большому счету, мы думаем, что философствует Эмпедокл. Мы. Но на самом деле элементы в нем. По его концепции. По его концепции. Да. То есть такие понятия, Сергей, такие понятия, как личность. Я уж понимаю, что здесь как шизофрения. Ну, подождите, шизофрения. Такие понятия, как личность, приходят. Сергей, такие понятия, как личность, вот. Самоидентичность «я», которая вечна, которая не распадается, такого нет. Такого нет. Греки того периода – это родовое сознание. Существовал бы космос в целом, а мы что, мы листочки в этом мире? Конечно, то точно так же. Существует войско, а воин, да погибнет он там, главное, чтобы город не погиб. Точно так же мир в целом существует, а нет. Вот этой ценности личности, неповторимости, особенно неповторимости в Греции нету. Даже на высшей стадии, вот это у Аристотеля попозже, когда он будет говорить о бессмертии души, он будет говорить о бессмертии той части души, которая одинакова у всех. У вас, у меня, там, у отца Даниила. Ну, сам вот феномен философской рефлексии, это же не родовое сознание. Понимаете, вот он что? Он, импедокл, он ставит себя прям в один ряд со всеми остальными жителями города. Я думаю, что он не ставит. Такой умный, и если бы с ним что-то случилось, бы никто бы не заметил. Он бы сам как это. Сергей, ну, давайте так. Ну, сейчас я даже не знаю, сейчас я туда слетаю. Сергей, тут мне кажется... Сейчас. Выход из такого общинного мировоззрения. Сам по себе не укладывается. Может быть, он остальных всех и считает, но сам он вряд ли. Самому себе может относиться как к... Хорошо, Сергей, вот давайте так, я не буду тут придумывать, потому что у нас нет оснований вот по его произведениям сказать, как это. То, что он себя выделял, то, что он ходил в красных одеждах, пурпурных, это понятно, вот у вас правда, но как бы сказать, более определенно невозможно. Мой подход другой. Я бы даже не стал пока задаваться такими вопросами, а как там они об абстрактном мышлении, а как там они себя как личности воспринимали или не воспринимали. Лучше давайте мы просто вот проследим, как греческая мысль развивалась к тому явлению, которым являетесь вы, который задает, а как же там греки, думали ли они о личности и вообще... Вот. Ну, там с личностью тоже как бы... Ну, опять же, тенденция, да, тенденция вот к выделению личности и то, что христианство приходит, оно такое обусловленное и необусловленное одновременно явление прихода Христа. То есть эпоха-то готовится к приходу. Эпоха, вот, вначале говорилось, что все там из воды, а здесь уже более развернутая система. Здесь уже все больше и больше статус отдельного человека, но вот такого, что я хозяин Вселенной, этого еще нету. Это появится попозже. Но все идет к этому. К тому, что человек выделяется из этой, ну вот из этого космоса как наиболее значащая единица. Вот. Ну и все-таки она же получается не только философская, больше философия вот, Сократа. Да, конечно. Конечно. Одно из названий, их называют натурфилософами. Да. Вот тот поворот к человеку наиболее ярок, наиболее заметен, вот как бы как одна из ступеней поворота к человеку, это Сократ. Через него стало понятно, что уже человек может противостоять роду как таковому. Отдельный человек может противостоять вот... тому, что было давно, что человек и его душа более значима, чем вот эта вот огромность космоса. Кстати, это будет повторять не Монтень, а Паскаль. Попозже. Это же через 16, почему 16, через 20 веков. Но по сути он будет повторять то, что скажет Сократ. Вот. Я малюсенький, но тем не менее я более вот, загадка человека, да? Малюсенький, его может убить капелька воды, но все равно он более важен, чем Вселенная в целом. Итак, дальше двигаемся. Вот эти, значит, четыре периода, четыре стадии постоянно меняют друг друга. А каково происхождение живых существ по Эмпедоклу? Здесь тоже интересно, у него присутствует некое подобие естественного отбора с выживанием наиболее приспособленных. Фрагмент 57. множество здесь появилось голов, не имеющих шеи, и обнаженные руки без плеч сиротливо блуждали. Также глаза одиноко в поисках лба, лбов проносились. То есть вот отдельно они летают вот в период разделения там, и вот соединяются, и вот получаются наиболее приспособленные. А вот длительность этого периода, вероятно, это тысячи лет. Ну, как минимум, это как минимум 10 тысяч, как минимум. Это, тогда я с ним согласен. Да, ну, так, еще. Фрагмент 61. В общем, как Кант говорит, в общем-то, мы ничего доказать не можем на самом деле, потому что мы часть этой системы, а чтобы доказать ее, надо выйти из этой системы, поэтому нам очень мало что удается доказать. Итак, 61. Множество стало рождаться двуликих, двугрудых созданий. Тут и быки с головами людей, и в обратном порядке, с бычьими мордами люди. Также возникли мужчины с примесью женского рода, то есть нейтрального пола. Обратите внимание, перед ним стоит задача объяснить, ну хотя бы те мифы, которые присутствуют, в которых живет Греция, да? Или вот, то, что кого называют гермафродитами, да? Вот, они есть? Да, ему как медику это известно. Они есть. И он пытается это объяснить. И он предлагает свою систему. Потому что вот летали, соединились, и вот, вот теперь они живут такие вот. Вот лошади там с головами людей. И наоборот. Наоборот. Нейтрального пола. Дальше, если говорить о познании, почему оно возможно, почему мы можем познавать мир? Мы можем познавать мир потому, что мы подобны этому миру. Подобное познается подобным. Мы можем говорить, вот, ну скажем так, мы познаем мир, потому что мы состоим из тех же начал, что и мир. И когда мы сталкиваемся с одинаковым в себе, то наши вот эти ризомы де Тонпантен отзываются на прикосновение подобного. Поэтому мы можем познавать теплые, горячие, холодные и так далее. Подобный познается подобным. В крови, в нашей с вами крови, говорит Эмпедокл, есть частичка всех корней, есть частичка всего, и поэтому мы можем познавать мир. А еще один момент. От всех вещей исходит истечение. Вот это то, что, ну, это вот такие видики, виды истекают. И мы, глядя, воспринимая их, фиксируем их. Тем самым происходит наше познание. А, вот такой вот Эмпедокл, много я не сказал, но тем не менее, основное я сказал. Следующий, о ком я сейчас хочу сказать, это Демокрит. Я Эмпедокл не сказал, когда он жил. 490 по 430 год Эмпедокл. Демокрит. Демокрит Абдерский. Город Абдеры. Он там родился. Родился примерно в 460 году. Примерно. И прожил, по некоторым свидетельствам, более 100 лет. Жил в Афинах, Да, он, значит, родился в богатой семье, много путешествовал в молодости. Ну, это нас не удивляет, это нам уже понятно. Много путешествовал, Персия, Вавилон, Египет, даже некоторые приписывают ему путешествия, говорят, что он был и даже в Индии. Ну, понятно, это под большим вопросом. Жил он в Афинах во времена Сократа, жил уединенно, точно так же, как и Эмпедокл. Многосторонний ученый и очень плодовитый автор. По свидетельству Диогена Лаэртского, Диоген Лаэртский насчитывает у него около 70 сочинений. Это огромное количество. Большинство сочинений утрачено. До нас дошло лишь около 300 фрагментов, коротких цитат. Причем до нас дошли фрагменты в основном из его этических произведений, посвященной этике, то есть, нравственности, как жить. Как жить. Итак, повторюсь, перед Демокритом, еще такие биографические некоторые данные, это то, да, живет во времена Сократа, во времена Платона. Но у Платона нету ни одного упоминания о Демокрите. Хотя сам термин «идея эйдос» – это термин Демокрита. Если переводить «эйдос» – это вид, видимое, да, умозрительное, да, видимое, видик, форма, очертания. Вот это такая интересный момент. Демокрит все-таки был, да, при таком обилии произведений, в общем, человеком довольно известным, а у Платона нет ни одного свидетельства, даже упоминания о нем, хотя у Платона множество упоминаний о разных меньшего уровня мыслителей. А даже есть истории, есть байки, что Платон собирал, он считал Демокрита своим конкурентом и собирал его. Скрал у него. Да. Вот одна из байк, что он собирал его произведения и уничтожал. Покупал их и уничтожал. Да вы знаете, вот да кто знает? Не знаю. Не знаю. На самом деле, вот тот факт, что ни одного упоминания у Платона, при том, что термин демокритовский, дает пищу для фантазии. Кажется, несправедливо. Просто он столько раз упомянул Демокрита, Идея Платона, да. Наверное. У своего друга Демокрита есть идея Платона, то есть под словом идея он понимал Демокрита. Хорошо, вы тонки. Ну ладно. Итак, если говорить в целом о философии Демокрита, опять же, та же самая главная проблема. Как совместить неизменное бытие, божественное бытие, да, с изменяемостью, с которой мы сталкиваемся в мире. То, что было у Эмпедокла, тоже ту же самую проблему решает и Демокрит. Решает, несколько иначе. Немножко, несколько иначе. Хотя в целом очень похоже. Большая цитатка об учении. У Демокрита был предшественник, это Левкип. Левкип, На самом деле нам довольно тяжело, вот сейчас у нас довольно мало возможности разделить, что же говорил на самом деле Левкип, а что говорил Демокрит. Мы уже как-то привыкли все приписывать к Демокриту. Но на самом деле Левкип был личностью тоже заметным. Цитатка. Левкип из Элеи или Милета, о нем рассказывают и то, и другое, приобщился к философии Парменида, но не последовал пути Парменида и Ксенофана относительно сущего. Путь Парменида – это что? Сущее неизменно, бездрожно. Да, но не последовал пути Парменида, а избрал, по-видимому, противоположный путь. Между тем, как Парменид обращал Вселенную в неподвижное, невозникающее и конечное единое, и не позволял искать небытия, Левкип принимал существование бесконечно многих вечно движущихся элементов или атомов, и само множество их форм он признавал бесконечным, поскольку для них нет основания быть скорее одного рода, нежели другого, и поскольку он созерцал неустанные изменения и происхождение вещей. И далее, он признавал одинаковую наличность как сущего, так и несущего, и считал и то, и другое в одинаковой мере причинами всего происходящего. Дальше. Предполагая сущность атомов плотной, полной, он утверждал, что они суть сущие и носятся в пустоте. Пустота – это несущее, которое он назвал несуществующим. Он признавал столь же реальной, пустоту он признавал столь же реальной, как и сущее. Подобно тому, в общем, и Демокрит, и Забдер. То есть, что здесь нового? Новое – это понятие пустоты. Для Парменида существовало только сущее. Поэтому оно бездрожно, ему не во что и незачем, и не во что и расширяться, изменяться, потому что не во что. Здесь появляется пустота, которая называется несущее. В этой пустоте носится множество атомов, которых бесконечно много. И сами формы этих атомов тоже бесконечно многие. Наш мир есть, то, что мы называем телами, это есть соединение атомов. Ну, тут нам уже, в общем-то, почти все понятно. Немножко об этом словечке «атомы». Ну, по сути, это состоит из двух. Ну, давайте напишу просто. Неделимое. Причем неделимое в том смысле, что не существует никакой силы в мире, которая могла бы его разделить. Которая могла бы его рассечь, например. Значит, мир состоит из атомов и пустоты. И пустоты. Вот этот атом, значит, это предел деления. Еще один очень важный момент. Этот атом, как мы его опознаем? Каким мы его взором? Чувственным взором опознаем? Нет. Мы его можем опознать, мы его можем зафиксировать только умственным взором. Он настолько мал, что никакое чувственное не может его зафиксировать. Спекулятивно. Спекулятивно – плохое слово. Спекуляция – это как бы логика боль. Мне не очень нравится это слово. Мы его только умственно можем увидеть. Спекуляция – это обычно есть некое целое, которое делит на части. Вот спекуляция, рациональность. А здесь мы мы привносим нечто большее, нежели деление просто. Потому что вот, мы как бы утверждаем вот этим броском мысли, что должны быть атомы. Должны быть атомы, и такие маленькие, причем с такими загогулинками разных форм, вот это мы привносим своим броском мысли. Вот, то есть это важный момент. Потому что, опять же, немножко забегая вперед, у греков в дальнейшем будет два понятия разума, два понятия ума. Первое понятие – это дианойя, это вот членящий разум, это разум логический. Вот есть целое, он может разделить это целое на части и посмотреть каждую частичку. И второй – это дианойя, размышление, уже само слово «раз», то есть разделение. Размышления. И второе понятие разума – это нус. Это разум, направленный к полноте бытия. Это разум такой целостный. Это разум, который получает нечто больше, нежели вот просто то, что доступно делению, расчленению. Нус – нус – это можно назвать так – дианойя плюс интуиция. Вот. Так вот, здесь вот эти атомы мы опознаем не дианойей, вот этим расчленением, а расчленением плюс интуицией. Интуиция – это очень важно для греков. Это вот некая такая божественная способность, полнота. Итак, значит, этих атомов бесконечно много, они не одинаковые, они различные, они, как говорит тот же самый Демокрит, цепляются друг за друга этими своими загогулинами. Тоже хорошее слово, мне нравится. Загогулины. А важнейшая характеристика атома – это то, что он не чувствующий, апатес. Не чувствующий, он не подвержен, это вот некий такой, знаете, это не существует никакой силы, которая могла бы изменить его внутреннее состояние. Атомы это вот такие вот, знаете, ну скажем так, это вот такой вот как бы малюсенький космос, который самодостаточен. Вот атомы, вот как он их понимал. А он внешним образом соединяется. Вот. Ну а что? Ведь мимо летел, сцепился там. Да. Какой смысл? А просто вот совместились вот и. Тогда если их бесконечно множество, да. Они все разные. Да. То ничего толкового соединения быть не может. Почему-то получается хорошее. Вот почему не скажу вам, Сергей. Выживают те, которые наиболее приспособлены к окружающей среде. Правда, возникает вопрос, аж какая разница, приспособлен, не приспособлен. Вот, Сергей, не скажу. Вот летал. Не скажу. Тут опять еще один момент. Тут можно много фантазировать, но лучше и нам полезнее будет просто зафиксировать вот те этапы, по которым идет греческая мысль. Вот. То, что, на наш взгляд, не все объясняется у них. Во-первых, доходит до нас мало, 300 фрагментов из 70 сочинений, да? Ну, тоже как-то вот немножко, да. Во-вторых, те вопросы, которые мы создаем. Сергей, те вопросы, которые мы задаем, а смысл бытия в целом, например. Вот мы с христианской точки зрения. Ну, для греков как бы бытие есть и есть. Бог есть и есть. Какие вопросы ему задавать? Вот что существует, то и существует. Вот такой момент. И вообще, листочка ли спрашивать у дерева, почему ты здесь растешь? Вот. Ага. Да. травинки. Да и вообще не травинки, а капельки. Так, дальше. Дальше, любое вещество, оно есть, любое тело, это есть сцепка атомов, в которой есть одновременно сами атомы и есть пустота. Вот, кстати, то, что в любом теле есть пустота, и этим самым Демокрит объясняет возможность расширения и сжатия элементов. Например, есть нечто под нагрузкой, уменьшается в объемах. Почему это возможно? А потому что эти атомы более компактно друг к другу складываются. Опять же, обратим внимание, они тоже пытаются есть некие вопросы, и они предлагают схемы, которые объяснили бы, почему возможны эти явления. Вот. Дальше. Эти положительные причины, атомы эти двигаются, но положительной причины движения ни Левкип, ни Демокрит не объясняет. Почему они двигаются? Движение есть этих атомов, перемещение этих атомов есть, но почему они двигаются? Кто их двигает? И вообще, есть ли кто их двигает? Демокрит не объясняет этого. В дошедших до нас фрагментов этого нет. Дальше. Обратим внимание, я уже говорил об этом, то, что и Демокрит, и Левкип утверждают умозрительный характер этих атомов. Мы не можем привести никаких, мы не можем взглянуть на эти атомы. Мы умозрительно их постулируем. И смотрим, что они объясняют довольно, по мысли. Они понимают, наверное, что мы не можем увидеть их только в силу недостаточности органов зрения. Да. В принципе, они понимают, что они существуют, поэтому, в принципе, был бы прибор получше, или это нечто вообще неспособное? Там о приборах-то у них особо этого не было. То, что утверждая Демокрит, он говорит, мы фиксируем их только умозрительно. То есть физически мы их не можем зафиксировать. Да. Мы их только умом фиксируем. Вот. Дальше. Демокрит утверждает, по сути, признает два вида познания. Первое – это чувственное, и второе – рациональное. Чувственное он называет темное, незаконно рожденное, а второе – рациональное. Да? Есть подлинное познание или истинное. Ну-ка, еще раз. Если атомы бесчувственны, как чувственное познание возможно, если атомы не чувствуют? Сергей. Мы же состоим из атомов, мы же чувственны, Ну, в общем, вопрос. Соглашусь, да. Соглашусь. Нет, хорошо, правильно. Если подобное познается подобным, а это греки практически все, это закон познания, да, то, неувязочка присутствует, согласен. Дальше. Если говорить об этих ощущениях, все-таки я поговорю, да, не вдаваясь, почему они возможны. Демокрит утверждает, что каждый предмет испускает вот то, что он называет видики, эйдолы, которые носятся в воздухе. Глаз выхватывает вот отпечаток этого видика. Вот я вижу девушку, потому что от нее исходит видик. Эйдол носится и попадает мне в глаз. Поэтому я могу... Вот эти вот образы, они от каждого атома исходят? Мы воспринимаем не атомы, мы воспринимаем уже целостное, суммарное состояние. Непонятно говорю? Вот, мы уже целостное воспринимаем. Мы уже сказали, что чувственные эти атомы мы не можем зафиксировать. Вот. Наверное, это не о глазном зрении говорится, а о глазовидении перспективе. Вот эйдолы? Да. Нет, это как раз если говорить об ощущениях. Вот. Я просто тогда слепой человек, он, получается, не может быть философом. А, слепой человек не может быть... Он для него этот мир не существует, потому что он не может видеть эти эйдолы. Знаете, мне сейчас вспомнилось... Ну, хорошо. Просто я хочу понять, вот когда он говорит эйдол, он говорит только о умозрительном, то, что могут все... Нет. Эйдолами он называет вот виды, которые, скажем так, он под термином эйдолы, видики, объясняет чувственное восприятие. Платон под термином эйдосы, эйдолы, будет говорить умозрительные. А для Демокрита это вот вид, имеющий определенную форму. Да, вот я смотрю, и она в меня входит, и я оцениваю, что тот, кто сидит передо мной, вот именно вот такого. Ну, например, для него, то есть, если это слепой, то тогда бы он ответил, что запах, или дуновение ветра. Да. Как быть с этим, если глухой, то тогда, скажем, что-то еще. Да. Да. Или хотя в Греции не попадать, а их убивали. Но это вы зря такая. Они все-таки. Итак, дальше. Значит, цвет, вкус, запах – это все результат суммарного действия атомов. Вкус это, зависит от формы атомов. Там острые атомы определенного вкуса, там сладкие, круглые это более сладкие атомы и так далее. Дальше цвет, тоже пример можно привести. Гладкие атомы это создают белый цвет, острые атомы создают черный цвет. Понятно, да, если острее. Опять же, обратим внимание, что вот эта система, которая создается Демокритом, она призвана одновременно с этим и объяснить вот явление физического мира. Обратили внимание. Дальше. Если говорить о космосе в целом, то что нам предлагает Демокрит? Он говорит... Под влиянием беспорядочного движения и столкновения множества атомов образуются системы атомов, да, в результате которого образуется множество миров в бесконечном пространстве. Множество миров. Существует не один мир, а их множество. Причем вполне... Почему бы этому не быть, что существует, вот Демокрит говорит, что существует множество миров, в которых я, Демокрит, читаю вот точно такую же лекцию вам сейчас. А почему бы нет, если атомов бесконечное количество, бесконечно много, то по законам вероятности, почему бы им не сложиться еще в такую же систему, как у нас здесь есть, несколько раз, да? Элементарно, Ватс. Может быть. 20-80-е годы, тем более мультивселенной. Ну так видите, Демокрит уже какой там 5 век до Рождества Христова. Теория мультивселенной, она присутствует. И не только у него, кстати. Не только у него. Еще и фрактал. Так, дальше. Значит, круговорот атомов, движение атомов, заставляет наиболее тяжелые собираться в центре, а наиболее легкие оттесняются к периферии. Поэтому вот космос, который здесь присутствует, в центре по Демокриту есть Земля дискообразная и небесная сфера. Небесные тела по Демокриту – это вот как раз такие сгустки атомов, которые вращаются вокруг по небосклону, причем вращаются с огромной скоростью, разогреваются, поэтому светятся. От быстрого движения они раскаляются, и поэтому они ночью мы их можем видеть. Вот эти вот такие наиболее большие сгустки атомов – это Солнце и Луна, которые мы можем наблюдать. Организмы возникают точно так же, вот как Земля возникает под действием механических причин, точно так же и, к сожалению, и мы с вами, Сергей, тоже, ну, никакой телеологии, да, вот, ну, никакой цели, вот чего-то, ну, нам это не как-то испорченным христианской культурой, я шучу, испорченной, как-то тяжело это принять, но для греков вот так и есть, под действием механических причин. У человека, человек, в отличие от других предметов, у него есть душа. По Демокриту душа состоит из наиболее подвижных, круглых атомов. Нет, у человека есть душа. Наиболее подвижный. Да, у человека есть душа, которая состоит из этих вот огненных атомов. Возникает вопрос, есть ли душа у атома, вот этого круглого, да? Вот, он умалчивает. Он умалчивает. Да, душа в человеке, вот это вот, он ее иногда называют огненной. Вот эти круглые атомы, они огненные. Душа является вот как бы тем источником движения, которым мы с вами обладаем. То, что мы можем двигаться, за это ответственно то, что у нас есть душа. Вот такая же. У них тоже есть душа, но менее круглого накала. Двигаются быстрее, но они не могут соображать. Вот все-таки вот так вот. А мы и соображаем. И для греков все-таки, особенно, Сергей, особенно для философов, соображение – это более высокая стадия, чем просто физическое движение. Вот. Ну, хоть этим-то человек выделился, да? Ну что ж, хорошо. Так. За разум ответственные, да, вот эти вот огненные атомы, хотя более подробного вот описания, почему это возможно, он нам не дает. Интересно и важно важны его моральные взгляды, этика. Этика Демокрита. Сразу отметим, что этика базируется на вот этой физической атомарной картине мира. То есть этика зависит от физической картины мира, от физики, от атомов. Значит, атомы – это вот это, ну, по сути, это истинное бытие. Да? Мы это уже приняли. Неизменное истинное бытие. Человек, для того, чтобы существовать правильно в космосе в целом, должен уподобиться вот этому атомарному состоянию. Он должен соделать из себя вот такой атом. Атом, который самодостаточен. Атом, который, на который ничто извне не влияет. Опять же, вопросы не обсуждаем. Да, вопрос есть. Не влияет. То есть человек должен соделать из себя, как бы уподобиться вот этой вот божественной природе. Вот этому божественному образу. Этому, ну, соделать из себя атом. Идеал, который провозглашает Демокрит как цель человеческого существования, это благодушие, невозмутимость души. А? Да, да. Вот цитатка Дяди Лаевский. Невозмутимость, неизумляемость, тишина, незнание страха, безмятежность. Еще цитатка. Это уже Демокрит. «Самое лучшее для человека – провести жизнь, возможно, более благодушествуя и как можно менее печались. И он достигнет этого, если не будет искать наслаждение в том, что смертно». Ну, тут уже даже побольше. А если человек возмутился, это не может? Да, это атомы приходят в недолжное, вот в турбулентное состояние. А кто их так? А кто их так? Почему вообще способен? Сергей, я с вами согласен. Это серьезная проблема. Если атомы невозмутимы, да, то вообще почему возможно восприятие, да? Почему возможно ощущение? Потому что если вот, они такие вот кругленькие и все от себя отталкивают, то и ничего в них не входит, то вообще как возможно ощущение? Это, кстати, серьезная проблема. Давайте. Серьезный, да, соглашусь. Дальше. Значит, вот путем к подобному невозмутимому состоянию, да, иногда это называют апатия, да, апатос, да, апатея, невозмутимость, а отрицание, патос, ну, чувство, страдание, вот так вот. Возмутимость, апатия. Путем на этом, на пути нам служит разум. Опять же, Сергей, хороший вопрос. Я уже ваших вопросов боюсь. Откуда вообще возможен разум, кстати? Тоже хороший вопрос. Вот не дает он ответ на этот вопрос. Не дает. Но хотя вот так вот подумать, можно как бы выстроить такую картину. Если у нас есть разум, с чем мы все согласны, да? Согласны? Согласны же. Да. А мы состоим из атомов, а из ничего ничего не бывает, то тогда нам как бы надо будет признать, что в этих атомах, в самих, да, есть разум. Одновременно. То есть атомы – это реальность одновременно телесно-разумная. Хорошо, тогда если атомы собираются вместе, почему тогда они осознают себя как единое целое? Почему будет так и не остаться в своем раздробленном? Сергей, не знаю. Не знаю. Но вот то, что я рассказал, мне понравилось. Ну действительно, ну это так. То есть, опять же, в разной степени только. Потому что животное, которое подчиняется инстинкту, оно тоже разумно в силу своего инстинкта, но вот на такой, на слабой степени. Надо нам еще вводить атомы, которые обладают инстинктами, чтобы... Нет. Определенная комбинация, вот правильно, дает более разумную структуру. Или как в футболе, да, играют две команды. В одной бах-бах-бах-бах, пас-пас-пас, гол. А другая чуть ли не себе забивает. Одни и те же, ну скажем так, одно и то же количество игроков, а результаты разные. И не только стадо коров, предположим, да, и те же футболисты. Ну да. Совсем разные, даже если мячик кинуть коровам. Да. Вот на что я обращаю ваше внимание. Значит, мы должны признать, что эти атомы – это не просто такая вот такая телесность, да, просто телесность, а это реальность, в которой, по сути, присутствует в, ну, скажем, все качества этого мира, получается. Вы меня вынудили это сказать, Сергей. Точно. Все качества этого мира. Если все состоит из атома, из атомов, а мир вот тут много-много чего, то в них присутствуют все качества в атоме, присутствуют в разной степени. Тогда он не может быть неделимым. Если Почему? В нем есть много всяких разных качеств, то эти качества хоть одно из него можно было бы расщепить. Ну опять же, мы можем расщепить только умственным взором. Вот. Мы физически не можем его расщепить. Ну, то есть он тогда не может вот, быть, то есть он как вот номинально может быть неделимой частицей, но если в нем содержится много всяких разных свойств... Да, Сергей. Нет, вы сейчас скажу, вы привносите логический аппарат поздних веков. Вот и говорите, Демокрит, а что ж ты так не подумал-то, да? Да спасибо, что хоть он об этом подумал, Сергей. Это мы уже пользуемся их. Нет, по сути, правильно говорите. Да, вот атом, мысленно мы его можем разделить мысленно. Вот вы об этом говорите, да? А если мы можем разделить мысленно, то значит он не есть атом, да? Ну да. Ну да, ну простим, Демокрит, ладно? Вот, все-таки... Все-таки. Ну пусть его ошибки, да? Ну и вот ошибки такие, что вплоть по 20 век на греческих монетах, да, Демокрита чеканит. Здорово? Здорово. Вот нам бы такие ошибки. Ну ладно. Так. В качестве апологии Демокрита, сейчас мне мысль сейчас в голову. Давайте. Вот, мы говорим, что проблема в том, что атом не чувствуем, а вот как же чувство возникает. А если предположить, что мы же говорим не об одном атоме, а о совокупности, при соединении вот этих атомов возникает нечто. Нет, это не греческий ход мысли. Более, нет, это не греческий, это уже там вот, когда мы уже с понятием системы столкнулись, вот это 20-е года, вот уже, да, что новые качества, более высокая ступень организации. Вот, для греков характерно другое. Если есть качество, то оно присутствует в каждом малюсеньком. То есть... Но нового не получилось. Да. Весь мир, он какой есть, такой есть. Вот все качества, какие есть, сам они. Сам себя загнал к этому вопросу. Какой есть, такой есть. Так, что еще сказать? Значит, говоря об этике, его этика, что тоже интересно, обратим внимание, его этика исходит из, базируется на человеке. Для него человек, как бы вот та точка, с которой надо строить этику. Не благо целого, да, а человек подчиняется вот этому целому, а человек – это атом, из которого складывается общество. Вот интересный момент. То есть на что я обращаю ваше внимание, что все более и более, все чаще и чаще появляется вот эта идея автономности, самодостаточности человека. Здесь уже человек, по сути, становится как бы более, ну даже иногда более значимый, чем общество, потому что из человеков складывается общество в целом. Эгоизм, ну вы знаете, ой, мы тут беседовали недавно, каждый человек эгоист. Только тут надо, если мы говорим такими словами, эгоизм, не эгоизм, надо определить, что такое эгоизм. Эго – это я. Каждый человек является я, да? Поэтому это можно к любому присоединить. Эгоизм как то, что противопоставляет благу целого, у Демокрита этого нету. Его вот этот вот, то, что мы называем эгоизм, он, как бы его эгоизм направлен на то, чтобы все были вот такими эгоистами и понимали, что благо целого благодетельно для одного. Отдохнем.